В общем, откуда бы ни полезла нежить, придется ей несладко. Однако я засыпал в несколько смешанных чувствах. Понятное дело, что ожидая ночной атаки, дрыхнуть без задних ног сложно, но уж больно неоднозначной была ситуация. К тому же завтра третий херда нужно объяснять, что никуда они не идут, а охраняют наш транспорт. И в случае лютого кобздеца сваливают в открытое море по воздуху, после чего ждут нас уже там, посматривая на берег со всем вниманием. Дело ожидаемо оказалось несколько сложнее, чем пришел, увидел, победил, возможно понадобится экстренная эвакуация. Я бы к площади с дворцом с удовольствием на драккаре летел, да ворон не просто так под кронами деревьев прятался от молний. Млять, они бы так от демона защищались, а не от внешнего вторжения. Глава 19. Ночью я ожидал нападения, однако демон меня да и всех остальных безумно удивил. Не было ни попыток влезть в наши мозги, ни новых атак нежели, ни проклятий, ни еще каких-то сюрпризов. Даже ни одна дохлая эльфийка не обстреляла нас из темноты черными стрелами, смазанными ядом. При всем при этом хотелось верить, что встреченная нами нежить была единственной, что имелось в распоряжении рогатой скотины, но как-то не получалось. Впрочем, тут лучше быть настороженным пессимистом, окажешься либо прав, либо приятно удивлен. Беспечные же оптимисты обычно помирают раньше срока, и порой со смертью их проблемы в этом мире не заканчиваются, а только начинаются. Как у моих ушастых коллег по дому холодного рассвета, до сих пор не знаю, как их правильно обзывать по-ассански. Если вы из одного племени, то зоветесь соплеменниками, если из одного клана, то соклановцами, если входите в один род, то вы родичи. А вот что с домом делать, не соседи же вы, не домочадцы, даже не содомовцы. Ну да не в названии суть, а в том, что защитники эльфийского государства попали по самое небалуе, и сурт его знает, сколько бы существовали в виде нежити, если бы я их не упокоил. Оттого было довольно досадно увидеть во сне, как они уходят мимо меня в закат, кивая с благодарностью, но при этом буквально источая странную брезгливость, которая отражалась даже в выражениях их лиц. «Сколько спеси!» – прошипела свернувшаяся рядом со мной Нурианна, которая была змеей лишь ниже пояса, а выше него сейчас изображала молодую синьку. Причем опять без одежды, как и у всех эльфов, пожал плечами я. «Не обидно? Поддела меня змея. Ты знаешь, с одной стороны да, а с другой глубоко положить», – честно ответил я. «Они жили и сдохли задолго до того, как я родился. Они облажались, мне теперь приходится исправлять их художество с демоном. Мы никогда не были знакомы. Так почему мне не должно быть насрать на их мнение? Потому что это твои предшественники и, возможно, даже предки», — предположила кобра. «Не аргумент», — фыркнул я, глядя в спину самого рослого в уходящей вдаль группе. Бывший рыцарь по-прежнему был облачен в свои доспехи, только сейчас они были начищены до блеска, а за его спиной висел внушительный двуручник, едва не оборвавший жизнь Ульфрика. «Они жили раньше, я живу сейчас, разные времена обычно порождают разные проблемы и подходы к их решению. Без знания прошлого нельзя идти в будущее», — привела новый довод змея. «Вон прошлое, свободным строем идет далеко, всерьез и навсегда». Ни один не поблагодарил искренне, ни один не попытался донести, как демона сподручнее завалить. И большинство мертвецов при жизни были такие же, их волновал кусок хлеба насущного, победы над врагами здесь и сейчас, в лучшем случае будущее их детей и внуков. Дальше почти никто не загадывал о том, чтобы потом было все хорошо, у каких-то незнакомых им разумных мало кто задумывался. Мнением такого меньшинства я бы как раз поинтересовался, остальные могут смело уйти в никуда. «Сам-то такой?» – последовал новый вопрос. «Не знаю», – пожал я плечами. «С духом вполне можно было откровенничать, обетов и ограничений на пресмыкающемся много. А после того, как наши отношения окажутся так или иначе окончены, она должна будет все забыть. С одной стороны, ничто не волнует меня так, как то самое здесь и сейчас, а с другой я хочу лучшего Ассанам, да и всему этому миру в целом. Может быть, даже потому, что хочу подражать по-настоящему великим». «И что говорили великие северные варвары по этому поводу?» В вопросе змеи промелькнул сарказм. Один говорил, что не интересовался ни хлебом, ни силой, но твердо верил, что его работы дадут всем разумным как раз горы хлеба и бездну могущества, припомнил я Циолковского, хотя не особо заморачивался именно о севере и варварстве, мудрых людей во всех народах хватало. Другой утверждал, что мечты есть топливо для костра прогресса, а пожалуй самое главное наша мудрость в том, что вера в победу – это уже половина победы. С моими последними словами сон растворился, и я очнулся под лавкой Драккара от того, что Иви тронула меня за плечо. Наш караул я оставил на самое собачье время, чтобы лично присмотреть за тем, что никто не заснет. Однако восход постепенно окрасил небо в розовые тона, потом над морем поднялся ярко пылающий шар солнца, а затем пора было будить народ на завтрак. Перекусили мы плотно, однако мое решение оставить треть Хирда с кораблем поняли не все. «Что значит я не иду?» – почти прорычал Асмунд, когда я сообщил ему, что он в случае чего должен управлять Драккаром. «Что ты сидишь на рулевом весле, как тебе и положено, кормчий?» – гаркнул я. «Тебе понятен приказ или его лучше повторить?» «Но это нечестно, не уступил мне рыжий великан. Зато единственно верно, Драккар наш путь к спасению в случае чего. В случае если со мной что случится, тебе вести его по звездам и солнцу. Так что захлопнись и веди себя, как взрослый муж, а не безусый юнец. Или у тебя все-таки проблемы с пониманием приказов в походе?» Надавил я на Алавсона взглядом. «У меня нет проблем», — огрызнулся тот. «Вот и славно», — констатировал я, — план, надеюсь, понятен и остальным. Вы удерживаете лагерь, а в случае, если дело дрянь, отходите в море. Мы идем и решаем проблему с демоном. Это общее дело, и победа в нем тоже будет общей. Только саги напишут не о тех, кто сторожил корабли, — проворчал Асмунд. Ролафу Стойкому это однажды в Вальхалле расскажешь, — припечатал его я. Он и мужик действительно хорошо отметился в истории, сохранив всем медведям флот во время одного из походов, когда орки обошли наших предков с фланга. Если бы у них получилось, то ассаны остались бы без транспорта и припасов, дальше зеленокожим пришлось бы просто подождать, пока им наступит Сугундер. Однако вышло, что вышло, и Стойкий вошел в саги по самое не могу, более чем заслуженно. Мы же были не против написать свою историю и даже послушать ее при жизни, а потому двинулись вперед максимально плотной группой, держа вердманов в центре. В лагере мной был оставлен Бран и Джак, остальные семеро сейчас ощупывали окрестности магией на предмет неприятностей. Тех не было минут 20, после чего день показал, что быть спокойным все-таки не собирается. Нежить в прошлый раз распугала всю живность в округе, однако сейчас птицы все так же летали вокруг и сидели на ветках до тех пор, пока на нас не кинулось зверолюды. Было их десятка два, причем относились они к разным подвидам, заметно отличающимся от известных мне. Моя молния, к примеру, сходу сбила антропоморфного леопарда, которого можно было спутать с обитателями Огника разве что в темноте. Вместо вполне себе человеческого лица у животины была звериная морда с внушительными клыками, участков кожи без шерсти не наблюдалось, хотя у привычных кошколюдов так растет на голове, под мышками, в интимных местах, а также на концах конечностей, причем у мужиков больше, у дам меньше. Тут же скорее был не кошколюд, а леопард, вставший на задние лапы и несколько изменивший пропорции тела. На копьях же хирдманов с фланга повисли три кабана, верхние лапы которых приобрели сходство с человеческими, а нижние заканчивались копытами. Однако в отличие от нежити эти зверушки вполне себе исправно умирали от ран, которые убили бы человека или животное, что не могло не радовать. Тактики обитатели джунглей не знали, но физической силой отличались феноменальной. Один из кабанов натурально расколол щит ударом кулака, прежде чем помереть от дыры в груди, оставленной фаерболом. Рокстеди хренов, или Бибоп. Вот честное пионерское, не представляю, кто там из этих носорога и кабана кто. Зато отлично знаю, что хорошие заклятия вполне успешно решают проблемы наглой живности. Тем более, что было врагов в этот раз не так и много. «Все живы?» — на всякий случай спросил я. «Да что им будет?» — отозвалась Астра, латая раненых, несколько ушибов и одна сломанная рука. «Кто знал, что эта тварь так вдарит?» — возмутился Густав, потерявший щит. «Башкой надо было думать», — шикнул на него я. «Теперь на товарищей надейся и на то, что по нам стрелять не будут. Все-таки без щита на поле боя живется плохо и часто недолго. Я могу себе позволить поорудовать двумя клинками, но только потому, что имею возможность прикрыться магической преградой. Однако все равно ношу в таких случаях деревянный щит на спине вместе с посохом рогатиной. Сейчас же они у меня в руках, так как я действую из центра строя, как и положено вердману, а не пытаюсь выпендриваться, идя на острие клина, как идиот. Всем тут вроде уже все показал и доказал, нужды в подобных опасных для здоровья понтах уже нет. Само же нападение было откровенно разочаровывающим. Мы сейчас получили одного легкораненого, который может продолжать сражаться благодаря магии святых и зельям. Либо демон схалтурил, лепя себе солдатиков, либо он все-таки чрезвычайно ограничен барьером, либо усыпляет нашу бдительность. Предпочитаю верить в последний вариант и готовиться к неожиданному удару. Надеюсь, тогда он будет не таким уж неожиданным. Приведя себя в порядок, мы продолжили путь. Сохранять подобие строя в джунглях было сложновато, но благодаря друидам у нас это более-менее получалось. Однако сильный сил тратили ману, что было не самым хорошим делом. Впрочем, нападений больше не было и вскоре наконец добрались до пункта назначения. Эльфийская постройка более-менее совпадала с той, что я видел в видении, площадь прилагалась, но была пуста. Жаль, была надежда, что враг покажется сразу. Зато отсюда можно было без проблем разглядеть структуру чар. Кто-то весьма неслабо заморочился с барьером, сделав его сферой, что наглухо блокирует все демоническое на чудовищно долгий срок, тратя минимум маны. А вот с остальным у нее были некоторые проблемы. Мы, к примеру, могли зайти и выйти. Нежить тоже была способна шастать туда-сюда. Увы, если возвести в магии что-то в абсолют, то остальное начинает страдать, таков вселенский баланс. Однако долго барьер я изучать не стал, отдав команду. Вперед! Хирт вошел на площадь, влажный тропический воздух здесь был ровно таким же, как и вокруг, однако помимо этого присутствовала демоническая скверна. В Библии вроде бы утверждалось, что ее выдает запах серы, но это какой-то странный миф. Она просто давит на тебя своим отвратительным присутствием. Скверна невидима, неслышима, ее не ощупать и не попробовать на вкус, однако кроме физических чувств есть духовные, они ее отлично определяют. Пошел вон, раздалось тем временем грозное шипение в моей голове, здесь все уже занято. Кобра, будучи нурианной, специализирующейся на ментальной магии с иллюзиями, которыми ей предопределено сводить людей с ума, могла не только нападать, но и защищаться. Она была еще одной стеной в обороне наших мозгов, помимо амулетов и наших ассанских способностей. «Какие интересные ко мне пожаловали гости», раздался в ответ вполне материальный голос из главного входа. Нам показался известный мне лысый мужик с впалыми щеками, прям не знаю. Инструкции, которые давал мне Гринольф для подобных случаев, были однозначны. Встретил демона, убей его. Никаких соглашений, никаких переговоров, никаких попыток получить от него что-то. Падение в бездну начинается с малого шага с обрыва. Желание изучать врагов всех обитателей этого мира привело многих хороших вердманов к ужасному концу. И хорошо, если демоны их просто сжирали, некоторые начинали им служить. Сначала делали что-то, чтобы узнать, как с ними лучше бороться, потом просто за знания и силу, а в конце становились деятельными и инициативными рабами, не замечающими собственных цепей. Так что по лысому ударила моя любимая молния, от которой на долю секунды отставали заклятия остальных вердманов. Демон, однако, оказался не лыком шит. Он резко отпрыгнул в бок и назад, скрываясь в здании. Мой удар задел его лишь самым краешком. Однако тварь, по всей видимости, была чрезвычайно ослаблена долгим заточением. Даже такая мелочь причинила ей боль, и новая тирада уже отнюдь не отличалась вальяжностью хозяина, встречающего дорогих гостей. «Жалкие смертные, я вырву ваши чресла, разорву ваших женщин, сожгу живьем детей, уничтожу все, что вам дорого в этом мире, я освежую ваши души и сожру то, что останется». Несмотря на то, что нам угрожала древняя и могущественная тварь, я улыбался, ведь хорошо, что она так бесится, значит ей плохо. Обрадованный этой информацией, я двинул Хирт вперед. Внутрь дворца с одной башней в центре и четырьмя по углам вели широкие ворота, приводящие в холл или что-то вроде того. Вероятно, раньше по его периметру стояли изящные диваны, однако сейчас они пришли в полную негодность. К противоположной от входа стене примыкали две лестницы, ведущие на балкон второго этажа, где нас ждал демон, успевший поменять свой внешний вид. За спиной появились крылья, на голове несимметричные рога. Забавно, враг ведь не знал, что я знаю, кто он и что он, наверное, потому и пытался сойти за человека и договориться. А мы сразу молниями дипломату Пахари, прям как быдло последнее. Мне аж немного стыдно, нет. Так или иначе, потустороннее создание в переговоры более вступать не желало и вдарило по нам несколькими кровавыми копьями. Удержать те магическими экранами не удалось, но они достаточно ослабили заклятие, чтобы копья бессильно разбились о зачарованные мной деревянные щиты. Мы же при первой возможности ударили в ответ, залив балкон молниями, огнем и лезвиями ветра, от которых демонюга правда снова сбежал, отступив в широкую дверь. Вероятно, архитектором здания подразумевалось, что из нее должен кто-то величественно выходить и, вставая у перил, обращаться к тем, кто стоит внизу в холле. Однако реальность полна разочарований. На руинах эльфийской постройки варвары преследуют рогатую скотину. Хорошо хоть без криков о том, кто его подарки от жены себе на шлем приделает. Поднявшись на второй этаж, мы прошли по коридору и вышли в, вероятно, центральный зал строения, из которого в свою очередь шли коридоры к башням по четырем углам здания, а в центре находилась винтовая лестница. Соответственно, вверх в центральную башню и вниз к демону. Внутри здания успела скопиться пыль, но если наверх явно никто давно не ходил, то в сторону подвалов было натоптано. Вариантов у нас особо не было, так что мы продолжили преследование. Никто тут не несся, сломя голову вперед, но двигались мы неумолимо, выстроившись на лестнице в колонну по три, благо ширина позволяла. Спустившись вниз, мы вышли на еще один неуверен, как этот архитектурный элемент стоит называть. Лестница привела нас на каменную дорогу, с нее было видно что-то вроде остатков разгромленных лабораторий ниже. На земле их, наверное, отсекали бы от наблюдательного коридора стеклом, здесь свое слово говорила магия, экраны держались до сих пор, а в лабораториях лежали останки эльфов, если судить по скелетам. Кто-то лежал внизу, кто-то поднялся по лестницам до центральной аллеи и умер, прислонившись спиной к почти прозрачной пленке. Притягательное зрелище, не правда ли? Вновь раздался голос демона. Только вот на этот раз было неясно, откуда он исходит. Раньше верховный маг лаборатории проходил здесь, любуясь на работу подчиненных или контролируя их. А потом он запер их всех там навсегда, чтобы я не смог до них добраться. Как же я вожделел их, оказавшись в ловушке ублюдка. И как забавно, что вскоре они были рады встретиться со мной, но не могли, потому что тоже были в ловушке. Без еды, без воды и без магии, которую можно впитать из пространства. Они сходили с ума, искали способы выбраться или хотя бы продлить свою агонию, надеясь на спасение извне, но умерли под моим взором. Я мог добраться до их разумов, мог даже заставить Ваан того скелетика поразвлечься с двумя своими племянницами, скрашивая свой вечер, но их тела и души оказались мне недоступны. Он и скелетик, кстати, был почти цел, если не считать темечко черепа, который тот, судя по позе, сам разбил о стену, хорошенько разбежавшись. А вот останки, предположительно, двух эльфиек были разбросаны вокруг в хаотичном порядке. Впрочем, чего ждать от демона, как ни попытки творить вокруг себя ад. Пока рогатый разглагольствовал, мы дошли до массивной металлической двери в конце прохода, которая была весьма недурно зачарована. Попытка ее открыть не увенчалась успехом, а голос демона вновь зазвучал. «Не так быстро, сладкие мои, у меня в кои-то веки появились слушатели, так что не стоит торопиться. Я ведь еще не рассказал вам самое интересное. Пока тварь вещала, я проверил свой разум, разумы подчиненных, а также воздух вокруг. Все было нормально, только вот я не шибко верил, что демон настолько заскучал, скорее уж готовит нам какую-то подставу и тянет время. Так что начались мои попытки вскрыть дверь. На преграде, которую вы пытаетесь испортить, гербы четырех благородных домов Снежной Империи. Все они были пограничными, все прикладывали свои силы, защищая свою страну и свой народ от врагов, как внешних, так и внутренних. И они нащупали наши следы в том, что происходит с их домом. Сам этот объект, максимально удаленный от северного континента, был построен в попытках найти способы нам помешать, и, к своему сожалению, вынужден признать, что кое в чем эти жалкие смертные преуспели. Млять, дверь не вскроем, работаем с камнем, перенес я вектор наших усилий, поняв бесперспективность попыток расковырять преграду. Предки постарались на совесть, но, возможно, они не озадачились столь же крепкими стенами, однако первый же удар бронебойным снарядом показал, что мы тут надолго. На камне рядом с дверью появились лишь небольшие трещины. Однако они не учли, что мы тоже ищем способы обходить их меры предосторожности. Тем временем продолжил демон, было отвратительно одевать мясной костюмчик в виде сына главы одного из домов, но однако он был допущен сюда. Лишь в самом конце все пошло не по плану, как, кстати, и у вас. Едва его слова прозвучали, как я увидел, что пленки щита засветились чуть ли не через каждые 2 метра наблюдательного прохода. Тут было даже не развернуться для использования духовного скачка. Просто слишком мало чертового места для ката. Хорошо хоть хердманов, оказавшихся на пути образования магических преград, почти прозрачные пленки отбросили, а не разрезали, как на мясокомбинате. Голос демона же тем временем продолжил. Мне не под силу отменить меры безопасности, введенные прошлым хозяином главного чертога, но вот временно ужесточить их еще сильнее я вполне могу. Скоро вы ослабнете от голода и жажды, став моей едой. Ваших предшественников я смог лишь пустить на нежить, но за последние столетия мой разум все-таки нашел способ, как выбраться отсюда, получив достаточно сил. Больше никакого всепожирающего голода, никаких попыток ускорить превращение местной живности в разумных существ, а потом и магов. Вы даже предоставили мне корабль, на котором я поплыву на север, присоединившись к работе моих братьев и владыки. Да закончили уже там всю работу, пока ты тут куковал, млять, ругнулся я в сердцах, ты все пропустил, сраный неудачник. А потом о тебе никто даже не вспомнил. Глава 20. После моей тирады демон как-то даже примолк, а я подвинул троих отсеченных со мной бойцов, дав себе побольше места, чтобы ударить новым заклятием. Бронебойная сосулька чуть расширила трещины, но именно что чуть. Создатели этого места хорошо поработали и с камнем, однако он был все-таки податливее металлической двери. Та вообще была рассчитана на что-то несусветное, магия ее практически не брала, возможно, помог бы автоген, но где ж его взять? Да и то, не факт, что тот перебьет заклинание чисто физическим способом, уж больно много защит там накручено. Когда-то усердие строителей помогло удержать инфернальную тварь, теперь оно играло против нас, в этом была странная ирония, но препятствие в конце концов является препятствием для всех. Новый выстрел заставил появиться новые трещины, однако после него я заметил неприятную тенденцию. Моя мана не спешила восстанавливаться. Что же, этого следовало ожидать, ловушка для нападавших была надежной, как собственно и для жмуриков в лаборатории, о чем предупреждал наш визави. Демон, кстати, тем временем справился с удивлением и убежденно заявил: «Ты лжешь». Я его слова вновь проигнорировал, подавив в себе желание заржать, несмотря на всю сложность своего положения. Адская тварь, обвиняющая язычника в том, что он нарушил одну из основных христианских заповедей, пробивала меня на хихи со страшной силой. Но с рогатыми общаться идея дурацкая. К тому же была надежда, что мое молчание его будет бесить. Он, конечно, демон, но несколько столетий в одиночной камере, пусть и довольно просторной, не должны его были обрадовать. А тут есть собеседники, они в ловушке, теперь им положено осознать ужас своего положения и радовать демонюгу своим мельтешением в попытках выбраться. Только они не радуют. Я пытаюсь вскрывать проход, остальные вердманы стараются разобраться в работе барьеров и подобрать к ним ключик, включая Иви, перебирающую алхимические составы в своей сумке за моей спиной. Хердманы дисциплинированно стоят и ждут, пока их сведущие товарищи решат проблему, как те это делают всегда. Еще и неудачником назвали, дикари северные. Ничего, сейчас ты можешь молчать и хорохориться, полукровка. Опять раздался голос демона. Эльфы тоже начинали похоже. Но скоро голод и жажда начнут делать свое дело. Вы будете слабеть, а потом я возьму вас голыми руками. Ваши души будут моими. Рогоносец явно был эмоционально нестабилен. Хотя поди разбери, может, для демонов это норма, а остальные еще сильнее любят восклицать к месту и не к месту. Правда, на тему душ я сомневался и сомневался сильно, все-таки все мы при ритуале зрелости выбираем себе богов, а те должны нас защищать от подобных неприятностей. К тому же не представляю, почему он решил, что мы дадимся ему живыми. Лучше в коротких схватках между собой отправиться в Вальхаллу, нанеся друг другу смертельные удары одновременно, но оставить этого неудачника с носом. Вот, наверное, вою будет. Хотя до такого доводить бы не хотелось. Знаете, пока вы молчите, я даже могу порадовать вас рассказом, хмыкнул тем временем демон, чуть успокоившись. Если вы посмотрите направо, то сможете заметить два скелета, лежащие друг на друге. Они принадлежат двум молодым исследователям, а точнее исследователю и исследовательнице. Эльфы — довольно холодная раса в любви, однако, поработав с дамой, мне удалось разжечь в ней некоторый интерес к сокамернику. Пока нечистая тварь рассказывала, как сводила эльфа и эльфийку с ума, влияя на их разумы, я думал, было очевидно, что мана кончится раньше, чем получится добраться до урода, уж больно стенка крепкая. Есть крест стихии на спине, но праны тоже тут не напасешься. Если бы была надежда на спасение, стоило бы наоборот поддерживать себя энергией жизни, созданная из магии. Однако нас отсюда вряд ли кто-то вытащит. Нет, возможно, Асмунд наплюет на все инструкции и приведет сюда остатки Хирда. Но что они сделают? Эльфы были не только мастерами магии душ. Они также весьма поднаторели в построении волшебных барьеров. Возможно, тут даже изучали в том числе и способы развития именно этого направления волшебства. Так что скорее уж наши товарищи тоже попадут в ловушку. Иными словами, выходило, что выбираться надо самому, но с умом, а не бездумно тратя силы. Дверь же была все такой же монументальной. Однако ко мне в голову пришла одна интересная мысль. Давным-давно, когда Гринольф отправлял меня в первое самостоятельное плавание по волнам этой жизни, он сделал мне одну любопытную татуировку. Ассанам случалось попадать в плен, лишаясь снаряжения, те же симские бойцовые арены были рады таким гостям. Правда, там моим соплеменникам обещали свободу за некоторое количество схваток или время на арене, чтобы не нарваться на месть клана. Бывало, и на вердманов одевали антимагические кандалы, однако те обычно не мешали циркуляции энергии внутри тела пленника и в большинстве своем открывались одним хитрым фокусом, который по большому счету даже был не совсем магией. Я приложил запястье к стыку дверных створок и направил ману в рисунок. Волшеба в металле дрогнула, ослабевая. Однако дверь осталась закрытой. «Ска», — резюмировал я. «Какие новости?» — воскликнул демон, наконец отвлекшийся от рассказов про половую жизнь эльфов в замкнутом помещении. «Больной ублюдок, уже только за эти его делишки тварь стоило предать самой страшной смерти из возможных. Хорошая попытка, мышка. Но клетка по-прежнему крепка, а засов надежно запирает дверцу к шансу на спасение. Проклятый дом холодного рассвета хорошо над ней поработал, открыть ее даже изнутри в свое время было нелегко. Ничего, наш медведь холодного рассвета вскроет ее снаружи», — пробасил Барди, когда-то услышавший наш со Смундом разговор, «а потом мы порубим тебя на куски, как свинью на бойне. Какая самоуверенность, я даже засов изнутри вдену в петли». «Мва-ха-ха», — раздался голос демона, отдающий все той же безуминкой, а потом по ту сторону преграды и правда лязгнул металл, «хотя видит владыка Карванзар, сходство названий вам вряд ли поможет, грязные дикари». Я развернулся и посмотрел тяжелым взглядом на Хольда, прикрепленного к одному из полуэльфов. Дверь и так была надежно заперта, а теперь еще и это. Однако, как известно, нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики, так что я просто ударил кулаком в латной перчатке по преграде и проговорил не для демона, а для своих людей, которые должны верить в своего Хидвига в любой ситуации. Уж поверь, тебя не спасли бы и 100 засовов. Над всем, что есть, было и будет у холодного рассвета я владетель, а потому эта дверь меня не удержит, а откроется перед своим хозяином. Последние слова я сопроводил ударом кулака по металлу, и магия двери снова дрогнула, опять ослабевая. Я пнул створки ногой и почувствовал, как этот монолит качнулся. Пусть едва-едва, все-таки сработали дверь когда-то на совести подогнаны, тут все стыки с поверхностями было отлично, но все же, мне аж захотелось тупо сказать «а че, так можно было», только весь момент портил долбанный засов. Похоже, создатели двери оставили к ней ключик для своего владыки, возможно, подобное даже было стандартной практикой. Я бы по крайней мере не удивился, жизнь у ушастых длинная, мало ли кто там чего о себе возомнит, особенно вдали от метрополии. А одна дохлая эльфийка с пафосным прозвищем «Снежная буря» выдала мне титул главы дома не просто на словах, а на деле, по-видимому, повесив это звание на саму душу, работать с которыми эльфы были мастаки. Тогда быть верховным правителем самого себя казалось смешным, сейчас же ситуация оказалась до безобразия серьезной. Отреагировал на события и демон, заорав, будто ему хозяйство той самой дверью прищемили. «Невозможно, это ложь, ну ты выходи и правду расскажи», — фыркнул я, вдарив по преграде бронебойным копьем, лишь немного повредившим неведомый сплав. «Ска, когда все закончится, я эти створки на оружие и броню перекую. Долбанные паранойки, нельзя такие двери даже в бункерах делать. Наследие, млять, более развитой цивилизации. Высокие, жеванный крот, стандарты качества. Нет, не знаю, как ты сделал это с моим ослабленным голодом разумом, но я вырежу эту тайну из тебя, полукровка», — проорал в ответ демон, кажется, найдя для себя приемлемое объяснение. В прошлый раз он тут сначала заколбасил до смерти группу «не дать не взять» эльфийского спецназа, которая была отправлена представителями 4 разных благородных домов разобраться, почему секретный объект перестал выходить на связь. А теперь приперлась кучка каких-то варваров, Загнала болезного в начальственный кабинет и теперь очень настойчиво ломится в дверь, обещая так запенетрировать его тело, что оно на куски развалится. И магия их эльфийскую волшебу шатает, как медведь березу, и один из них оказывается глава благородного дома, даром что полукровка, что по любой логике невозможно. Ну было бы, если бы дом на самом деле существовал, а не фактически канул в небытие. В общем, тут любой начнет всякое подозревать. Хотя не представляю, кем надо быть, чтоб хакнуть демонические мозги. Матерым демонологом, архимагом магии разума, я-то их разве что по старинке могу вскрыть, с помощью топора и такой-то матери. Вырезалка у тебя не выросла, фыркнул я в итоге на слова демона, примиряясь к двери. Две трети работы по сути были сделаны и меня взял какой-то кураж. Я несколько раз ударил по двери с ноги, проверяя ту на прочности, возможно заставляя демона по ту сторону икать. А потом вспомнил об еще одном способе физической работы с металлом. Ацетилена и кислорода у меня не было, но ведь резать можно и просто воздухом, используя плазменную сварку. Мана на молнии, чтобы ионизировать атмосферные газы у меня есть, дух воздуха, который организует тонкую струю атмосферных газов с нужным напором тоже, так что осталось только проорать, а вот у меня она в самый раз. Даже 100 засовов не спасли бы тебя, слышишь, неудачник. Про 100 толстых брусьев из этого неведомого сплава я, конечно, приврал. Будь у меня тонко рассчитанное заклинание, можно было бы попробовать, однако сейчас действовать приходилось по наитию и на собственном хорошо развитом контроле манны. Лезвие моей рогатины стало своеобразным электродом, мимо которого полетел плазмообразующий газ. Плазматрона и защитного газа, правда, не было, приходилось справляться так. Однако само воздействие шло все-таки не через магию, от которой дверь по-прежнему была недурно защищена, а через физику. Металл начал раскаляться, приобретая темно-вишневый цвет. Варил я в последний раз давно, так что сначала затупил и направил поток под углом в 90 градусов к поверхности. Лишь через полминуты дошло, что так я мало чего добьюсь. Но вот, расположив рогатину правильно, я начал сверху вниз выдувать металлу на стыке створок. Между ними вскоре образовалось отверстие чуть выше засова, и копье получилось расположить эффективнее, выдувая капли раскаленного дверного сплава внутрь комнаты. Демон в этот момент ударил какой-то магией, но та лишь немного нарушила работу импровизированной плазменной горелки. Через секунду факел удалось стабилизировать, и процесс вскрытия консервной банки продолжился. «Да кто такой?» – раздался с той стороны двери крик. Отвечать демону шутками про сварщиков и их разряды у меня не было ни малейшего желания. Вместо этого я обратился к трем бойцам, что были отсечены защитным экраном на участке центрального прохода рядом со мной. «Парни, приготовьтесь, дверь почти открыта». Дополнительных пояснений никому не требовалось. Каждый взрослый эссен отлично знает, что ему делать после того, как ворота вражеской твердыни падут, так что копья были направлены вперед, а щиты выставлены в защитную позицию, прикрывая в том числе и меня, как вердмана. Однако сраный демон не пожелал спокойно давать себя убить. С его стороны засов был виден куда лучше, чем с моей, так что когда тот почти приказал долго жить, инфернальная тварь ломанулась наружу, сама разрывая податливую от температуры перемычку и резко распахивая створки. Те не задели нас, но вот атакующий порыв демон своей вылазкой нам сбил. Тварь ловко обтекла сварочную струю и отвела одной лапой в сторону два наконечника копья, второй хватая за щит Геста и плюя ему в лицо огнем. Парень был в шлеме и успел наклонить голову, но ему это мало помогло, кожа на лице и шее у него тут же загорелась вместе с усами и бородой. Бедняга заорал, но кажется, этим сделал себе только хуже. Рогатая скотина же, пользуясь брешью в защите, ударила шипом костяного крыла мое плечо, разрывая кольчугу, нанося глубокую рану и отсушивая руку. Рогатина для меня тут же перестала быть актуальным оружием, и я бросил его, выхватывая меч рабочей конечностью. Сидри не растерялся и ударил тварь наконечником копья в брюхо с боевым кличем «Ас!», а потом бросился вперед со щитом впереди себя и влетел им в демона, как машина в зазевавшегося пешехода. Силы инфернальному созданию было не занимать, но вот вес подкачал, так что оно оказалось прижато спиной к стене. Ненадолго, но достаточно, чтобы я ударил по голове демона молнией, заставляя харю идти трещинами, а Ульвар пронзил шею врага копьем. Однако эта дрянь отказывалась подыхать. Костяные крылья взмыли вверх, а затем нижними шипами опустились за щит, глубоко вонзившись в плечи Сидри и поставив его на колени. Руки выдернули копье из шеи, а затем пропустили под ревку странную волну зеленой энергии, от которой Эльвар заорал и замахал руками, с пальцев которых стала отслаиваться плоть. Я же рванул вперед, чувствуя свой последний шанс. Новая молния сорвалась с ладони моей поврежденной руки, заставив демона дернуться, а через мгновение клинок ударил в его шею. Голова инфернального создания повисла на лоскуте кожи, но тварь тут же полоснула мою грудь когтями на лапе, вновь вскрывая кольчугу. Я же нанес второй удар, пока еще могу, дорубая шею. Башка с несимметричными рогами покатилась по полу за дверь, но тело продолжило действовать, пусть и не слишком уверенно. Движения его стали дерганными и, похоже, враг меня более не видел. Я, правда, получил еще одну рану, но срубил сначала крылья, а затем отделил руки демона от тела. Удар ноги в живот сбил его с ног, но перерубив клинком колено, я лишил тушку возможности подняться. После этого пришлось подхватить с пола рогатину и с ней метнуться внутрь помещения за головой. Откатилась та не очень далеко, и я сходу направил в нее огненный поток, выжигая твари плоть, пока та не умудрилась ударить по мне чем-нибудь магическим. Меня самого же шатало, а раны жутко, ненормально болели, будто их засыпали солью или залили кислотой. В центре небольшого зала был стол, к которому я поковылял, чувствуя, как силы меня оставляют. Чертовы демоны и их чертова скверна. Однако, как и предполагалось, руководители этого вертепа, а потом и демон, управляли всем из удобного кресла. Только вот в нескольких светящихся кристаллах мне было понятно ровным счетом ни черта, это же, блин, не клавиатура с мышкой. Осталось только положить на них окровавленную руку и сказать вслух, надеясь на предусмотрительность тех, кто все это создавал. Как глава дома холодного рассвета, я приказываю снять все барьеры. К моей вящей радости это сработало, полупрозрачные пленки в центральном проходе исчезли, и ко мне побежали хердманы и вердманы во главе с Иви, уже доставшие самые мощные целебные зелья, пока святые зажигали на ладонях целительную энергию. Правда, взор в этот момент окончательно заволокла тьма, и последним, что я увидел, был стол, на который я падаю лицом. Вроде бы в конце даже хрустнул нос, но это не точно. Эпилог. Солнце ласково согревало своим светом мою кожу, ветер слегка ее обдувал, принося запах моря, а уши ловили музыку волн, накатывающих на берег. Это было так приятно, что даже не хотелось открывать глаза, однако природа звала, и просыпаться окончательно все же пришлось. Только потянувшись, я понял, что нахожусь на палубе драккара, а последние воспоминания говорят о нескольких ранениях. Ощупав свое тело, я нашел в ожидаемых местах новые шрамы. Однако сами раны уже были залечены, и самочувствие оказалось на удивление хорошим. Рядом на лавке кимарила Иви, за мачтой лежал Сидри, а на корме сидел часовой, разинувший было рот, но поперхнувшийся, едва я поднес палец к губам в жесте молчания. Прежде чем со всем разбираться, следовало решить проблему, о которой не принято говорить в приличном обществе. Тихо спрыгнув с кормы на песок и аирнувшись через несколько минут, я поинтересовался у Эспена. «Все в порядке?» «В целом да», — хмыкнул он. «Гесту и Ульвару костер почти собрали. В Вальхалле их встретит, как героев», — кивнул я, выдавив улыбку. «Но нам парней будет не хватать. Все однажды свидимся за столом в Сиатце», — усмехнулся Хердман. Культура, жизненная философия и мировоззрение эссенов не подразумевали глубокой скорби по умершим. «Твой родич, член семьи или брат по оружию умер славной смертью в бою. Честь ему и хвала. Разве что немного жаль, что так рано. Его смерть была позорной, вот он мудло, лучше к тебе вообще никакого отношения не имел. Тут все-таки к вопросам чести относится весьма серьезно, и если кто-то проявляет трусость или подлость, то он бросает тень на весь свой род. Наши же боевые товарищи проявили недюжинную смелость и пали в бою с настоящим демоном, причем не из слабых, хоть тот и оголодал. Это весьма достойная смерть, можно в саги попасть. Так не каждому удается отметиться, но парней все же жаль, им бы еще жить да жить. Однако войны без потерь не бывает, и мы еще легко отделались, могли все там ласты склеить. Так что стоит устроить парням хорошую тризну и жить дальше за себя и за них. С этими мыслями я подошел к Иви, присел рядом с ней и тронул невесту за плечо. Та наверняка не отходила от меня, волнуясь, и это грело мою душу, заставляя чувствовать счастье несмотря ни на что. Сонно поинтересовалась она. «Доброго утра, солнце», — отозвался я с улыбкой, точнее уже дня. «Очнулся», — резко взбодрилась она, — «заставил ты нас поволноваться». «Да я и сам поволновался», — отозвался я,